Издательство 1С Publishing представляет. Владимир Ильин. Повелитель миражей. Автор благодарит писателя Николая Метельского за предоставленное разрешение использовать элементы мира из книги последнего «Меняя маски». Глава первая. На руке кружится маленький воздушный водоворот. Мягко перетекает от края до края ладони, взбирается на пальцы, лихо покачивается на кончике указательного и вновь плавно перемещается на середину ладони. Не дышу уже минуту, боюсь разрушить мое личное хрупкое чудо. «Вот так, молодец! У тебя все получается!» Голос отца полон сдерживаемой гордости. Позволяю себе легкий вздох и отпускаю стихию. С легким хлопком миниатюрный вихрь пропадает, оставляя на душе настоящее торнадо восторга и удовлетворения. Я смог! В небольшом проеме между бумажных перегородок двери в очередной раз мелькает встревоженное лицо матери. Время обеда давно прошло. Затянулся домашний экзамен изрядно. Все как обычно началось с невинной фразы: «Давай посмотрим, чему ты там научился у старого Макота», и моментально выскочила за пределы изученного. И ведь не оправдаешься незнанием, будет только хуже. «Закончили!» Отец поднялся на ноги и протянул мне руку. «Пойдем посмотрим, чем кормят сегодня в этом доме». Мне и самому любопытно, уж больно необычные запахи витают в воздухе. Наверняка мама помогла ветру донести до нас ароматы восточной кухни. Уже около года живу в Токио, а все никак не привыкну. Мама всерьез взялась за освоение японских блюд, но чем они изысканнее, тем больше душа тяготится по картошке с мясом. Правда, в открытую такое говорить не стоит, расстроится еще. А я не так часто вижу родителей, чтобы тратить время на обиды. Отец с матерью 2 месяца из 3 в разъездах. Слишком много интересов у семьи осталось на старой родине, России. Хотя лично я помню только пепел на месте родового дома, серые лица родителей и вереницу малознакомых родственников, каждый из которых тянулся погладить бедного ребенка. Кажется, все они что-то говорили, но слова от чего-то забылись. Быть может, потому что повторяли друг за другом одно и то же, да обращались скорее не ко мне, а матери, что прижимала меня к груди. Слова скорби, поддержки, пожелания терпения и обещания мести. Через неделю последовал переезд. Правда, 2 братьев и сестра почему-то не поехали с нами. Родители сказали, они приедут позже, но все никак. В Японии все было иначе, по-другому. Сложно подобрать слова. Мир внезапно сузился до размеров двора возле дома. Дальше меня одного не пускал дядя Гриша с его друзьями. Они тоже приехали вместе с нами. В город я выезжал пару раз вместе с отцом. Суетливое место. Слишком много людей, яркая реклама, велосипеды, мотороллеры, потоки автомобилей. Дома было куда спокойней, потому я не рвался сбегать из дома навстречу приключений. Да если честно, и сил особо не было после занятий с Макото-саном. Учителя мне наняли за неосторожное высказывание в духе: «А что я буду делать, если вы опять уедете?» Случилось это во 2-ю поездку родителей. Первую я благополучно провел возле телевизора, пытаясь вникнуть в птичье щебетание дикторов. Благостное было время. Языка я не знал, учить меня никто и не планировал. Семья, как я думаю, хотела вернуться назад, потому первое знакомство с мастером вышло довольно пресно. Без уверений в почтении и вводного курса. Старик ткнул в себя, назвал свое имя, а потом выжил из меня все соки физическими упражнениями. На возгласы «Я больше не могу!» интернационально отвечала тросточка сенсея, каждый раз уверенно доказывая, что вполне себе могу. Передышки ознаменовывались работой с бахиром. Так по-японски называется сила духа, магия, божественная энергия. У каждого народа свое название чуда, что полностью изменило мир в средние века. Потому и названия разные. Страны сделали открытие в одно время. Как говорил учитель истории, на планете словно включили огромный рубильник. Фраза вполне может соответствовать истине. В устройстве иных древних сооружений, что стали сотнями обнаруживать после вывода на орбиту первых спутников, так никто и не разобрался. Да и самой силой мы пользуемся далеко не в полном объеме, что не мешает использовать ее в войнах. Бахир позволял значительно усилить человека и даже контролировать стихии, а при достижении вершины мастерства обрушивать огненные дожди и за секунды выращивать целые леса из ледяных кольев. Правда, далеко не все могли вообще использовать силу, а уж сильных мастеров можно было перечесть по пальцам что в древности, что сейчас, даже в масштабах планеты. С учетом наследования и усиления способностей от поколения к поколению, уже в средние века стали появляться боевые кланы и рода, с которыми очень быстро стали считаться даже правители империй. Умные вожди заключили пакт о дружбе с кланами, признав их главной опорой державы. И так повсеместно. Власть кланов и родов соседствует с властью государственной. Правда, так уж открыто нам не рассказывали. Все же в государстве живут по единым законам. Но додумать несложно, особенно когда растешь в одном из боевых родов Российской империи. Использовать силу для собственного усиления или убыстрения в тренировках вредный старик запрещал. Только дикой физической усталостью можно объяснить покорное выполнение нудных упражнений, хоть какой-то отдых измученному телу. Первый месяц всего-то водил кончик перышка через лабиринт. Каждое касание узких стенок, проход начинается заново. Адово утомительная работа, а если бы не подсказки в духе «делай, как я» от Макото-сана, так завяз бы на первом же задании. Ничего общего с размахом и крушениями на родовом полигоне. Никаких тебе техник в духе уничтожения боевых роботов в «Терминаторе 2». Даже ни единого деревца не пострадало. Как-то даже пожаловался дяде Грише, но тот почему-то встал на сторону сенсея. Каждый приезд родителей устраивался небольшой экзамен. Любая неудача — грустное покачивание головой от отца. Удача — счастье и гордость в его глазах. Достойная награда. А через полгода на мои неудачи начал реагировать сам сенсей. На экзамене он не присутствовал, предпочитая обретаться под тенью деревьев в саду, но неким мистическим образом всегда знал результат. Как и отец, Макото-сан не говорил ни слова, но как-то надламывался изнутри, словно не я, а он потерпел неудачу, и не в экзамене, а не меньше, чем в целой войне. Так что вскоре все домашние экзамены завершались не иначе, как безоговорочным успехом. Потихоньку пришло понимание японского языка. Словарный запас расширялся после занятий с сенсеем и не был особенно богат, но уже сейчас я вполне смогу выйти в город, прикупить вещи и даже сориентироваться в токийском метро. Правда, кто же меня 12-летнего отпустит? На обед было нечто, внутри которого можно было угадать разве что рыбу да рис, но на вкус вполне себе объедение. «Сын!» — обеденную тишину нарушил рокот отца. «Через день мы должны будем уехать!» Вот так всегда. Не успели приехать, даже неделю не побыли. Позволяя легкой обиде появиться на лице. «Не расстраивайся», — мягко вступила мать. «Мы на неделю, а потом останемся дома на целый год. А может, даже все вместе вернемся домой». Мягкая улыбка самого дорогого человека на свете отогнала грусть. «Не будем загадывать», — поспешил вставить слово отец. «В этот раз с нами поедет дядя Гриша. За тобой присмотреть будет некому, но Макото-сан согласился взять тебя к себе». «Как скажете», — легко согласился я. «У сенсея я уже был пару раз, и это были самые яркие дни в серости и рутине ежедневности, если не считать дни приезда родителей. У старика неожиданно оказался огромный дом с шикарным, раз в 10 больше нашего, садом. Наравне со всей этой красотой обнаружилась и полоса препятствий, прохождение по которой изрядно поумерило мои восторги. Но все же в доме Макото я не чувствовал себя запертым в четырех стенах, а иногда даже путал с родным загородным поместьем. А уж если к старику приезжали внучки, то времени на грустные мысли вовсе не оставалось. Тут бы выжить в совместных тренировках. Внучки не привыкли сдерживать силу в спаррингах с дедом, а сам сенсей отчего-то решил, что и я выдержу такую нагрузку. Судя по тому, что я все еще жив и здоров, Макото-сан оказался прав, исключая пару случаев, когда сенсей вытаскивал меня из схватки за секунду до гибели. Суровая вышла школа, но дико интересная. Океан адреналина, вкус победы и жар борьбы. «Мы записали тебя в школу, так что через месяц готовься», — подмигнул отец. «Нечего бездельничать». «Конечно же, бездельничать», — хотел был возмутиться я, но вовремя остановился, уловив нотки грусти в глазах матери. «Твоя учеба оплачена полностью, как и учеба у Макото-сана. Возьми кредитку». Через стол пролетел пластмассовый прямоугольник. «Пользоваться умеешь», — утвердительно произнес отец. «Надеюсь на твое благоразумие». «Так вы же только на неделю». Я обескураженно рассматривал логотип визы на черной поверхности. «Мало ли что», — уклончиво ответил отец. «Все будет хорошо», — подбодрила мама и взяла меня за руку. Следующий день я сохранил в своей памяти навсегда. С самого утра и до поздней ночи мы носились по городу, объехали множество мест, а самое главное, были обычной, счастливой семьей. Я изображал из себя гида и служил переводчиком под насмешливыми взглядами матери, пока отец не разразился длинной речью на чистом японском, устав подхихикивать над особо удачными моими переводами. Я даже не расстроился, уж сильно утомительно это дело, думать на русском, а говорить по-японски. Словом, отличный был день. Даже дядя Гриша под конец поучаствовал. Шумная компания хотела было завязать беседу с родителями, но внезапно им стало очень-очень плохо, а дядя вызвал им скорую. В суете дядя Гриша подарил мне еще одну кредитку с пин-кодом, приклеенным на тыльной стороне, а под самую ночь еще один прямоугольник пластика незаметно положила мама. Вернее, это она считала, что незаметно, но после занятий с сенсеем чувствительность стала чуть ли не болезненной, поэтому я не особо любил большой город. Ночь перед отъездом родных практически не спал. Душу рвала тоска и желание умолять отца никуда не ехать. Но кто послушает глупого ребенка? Вся возня с кредитными картами, а утром нашлась четвертая, уж и не знаю от кого, помноженная на отъезд дяди Гриши и вроде как короткий срок разлуки, вызывала ощутимую тревогу. Как оказалось, не напрасно. Через полгода после этого разговора я официально принял тот факт, что они не приедут. Ко мне в свое время подходил и Макото, и друзья отца с родины. Все они пытались мягко намекнуть, стараясь особо не травмировать, что родных больше нет. Никого. Ни отца, ни матери, ни дяди, ни его друзей. Я не верил, ждал. Однако со временем пришло смирение. Мир не исчез и не разрушился. Все так же ночь сменяла день. Все так же шли тренировки. Средняя школа, снова тренировки, сон. Но из души словно выдернули очень важную часть.